Муж-ребенок требовал от жены постоянного присмотра. Великокняжеские покои в летнем дворце на Фонтанке соприкасались с комнатами императрицы. И вот как-то, услышав за стеною голоса, Петр Федорович, недолго размышляя, схватил коловорот и просверлил в стене дырки. Увиденное на половине тетушки так ему понравилось, что он стал созывать фрейлин, истопников, лакеев и горничных, понаблюдать за интимной жизнью императрицы. А чтобы наблюдать было удобнее, Петр велел расставить напротив дырок кресло, как в театре. «А ты почему не смотришь?» — спросил он жену. «Какая подлость!» — отвечала Екатерина. «Сейчас же убирайтесь все отсюда, пока я не позвала гофмаршала». Елизавете о дырках донесли. Явившись, она отхлестала племянника по лицу. При этом, обуянная гневом праведным, она сказала, не выбирая выражений, что у ее батюшки Петра I был сынок царевич Алексей, который тоже немало чудил. Ты спроси у Штеллина, что с ним сталось. Слово за слово, и возник семейный скандал. Елизавета кричала, что если дохляк добра людского не ценит, так она всегда сыщет способы, чтобы от него избавиться. Ты жену слушайся, урод несчастный. У тебя у Мишка хватило лишь на то, чтобы стенку расковырять. А жена-то умнее тебя. Она подглядывать не полезла. Дырки залепили хлебным мякишем. После этого случая канцлер Бестужев сочинил инструкцию для Петра, как вести себя в обществе. Наследнику советовали не выливать остатки пива на головы лакеев, не корчить рожи перед духовнослужителями и послами иноземными, в разговоре не дергаться всеми членами тела, а внимать собеседнику с видом благонравным. Инструкция деликатно внушала: брачную поверенность между обоими императорскими высочествами неотменно соблюдать. Сие значило как можно скорее родить наследника. Елизавета накануне перлюстрировала письмо нового прусского посла Финкенштейна к королю. «Надобно полагать, — сообщал посол, — великий князь никогда не будет царствовать в России. Он так ненавидим всеми русскими, что непременно должен лишиться короны. Непонятно, как принц его лет может вести себя столь ребячески. Великая же княгиня ведет себя совершенно иначе». Это правда. Екатерина, не теряя времени зря, завоевывала симпатии в свете. Пожилых статсдам расспрашивала о здоровье, с почтением внимала рассказам генералов о битвах, наизусть знала, у кого в какой день именины, не забывая принести поздравления. Екатерина осваивала генеалогию русской знати, чтобы познать изнутри сложную структуру родственных отношений. Навещала больных старушек, помнила клички их любимых мосек, мартышек, попугаев. Средства легкие, но они очень помогали Екатерине сживаться с русским обществом, в котором к ней уже стали привыкать как к своему человеку. Она не фальшивила в своем поведении. От души веселилась на святках, каталась на санках с ледяных гор, играла с фрейлинами в жмурки, крестила чужих детишек, и все это делала с приятным лицом, радостно-шаловливая, неизменно отзывчивая к любым мелочам чужой жизни. В результате Петр Федорович своими поступками терял во мнении общества. Екатерина же Алексеевна, напротив, много приобретала. Царица, между тем, все чаще заводила речь о бесплодии. Она не раз посылала к Екатерине повитуху, а к Петру своих врачей, чтобы доложили научно, кто из супругов более виноват. Елизавета даже приставила к племяннику бойкую вдову-живописца Грота, обещая ей в мужья генерала, если сумеет побудить Петра к любовным прихотям. Но Екатерина осталась в прежнем положении. И тогда у нее состоялся деловой разговор с императрицей. «Вот что, миленькая», — объявила Елизавета. «Не знаю, каково уж вы там столько лет миндальничали, но толк-то от ваших высочеств, как с козла молока. А ежели от мужа нет явного пособления, так его надобно на стороне сыскивать. И не воротись от меня. Эдак-то всегда при дворах знатных поступали». После чего в придворном штате малого двора появился новый камер-юнкер, и Екатерина отметила: «Прекрасен, как ясный день», а звали его Сергеем Салтыковым. Елизавета Петровна, как дневальный у ящика с казенными деньгами, бодро стояла на страже нравственности придворных, карая блудолюбивых дам и кавалеров острижением волос или коленостоянием в углу на сухом горохе. Но так как сама-то она являла образец обратный тому, что от других требовала, то по этой причине веселый, неугасающий и даже бесшабашный разврат стал при дворе Петербурга делом привычным и, пожалуй, даже вмененным в прямую обязанность придворных. Екатерина от первых шагов по русской земле была окружена людьми, в лексиконе которых преобладало слово «махаться». Вокруг великой княгини влюблялись, разводились и сходились. Когда с трагическим надрывом, когда с комическим легкомыслием, трепетали от амурных маханий едва окрепшие девочки-фрейлины. Даже маститые кавалерственные дамы, имевшие внуков сержантами в гвардии, пускались во все тяжкие, и это уже никого не удивляло. Конечно, молоденькой женщине было нелегко в этом вертепе, но Екатерина лишь кокетничала с мужчинами, никогда не переступая границ дозволенного. Только на маскарадах, где все равны под масками, Екатерина с пунцовой розой в черных волосах, загримированная под пажа, вакханкой висла на шеях рослых гвардейцев, интригуя отчаянно: «Поцелуй меня, маска, только поцелуй через маску». Дабы назначение Салтыкова не слишком бросалось в глаза, смышленая Елизавета прислала к малому двору и Левушку Нарышкина, забавлявшего Екатерину всякими дурачествами. И пока этот шпынь увеселял придворных, Сергей Салтыков рисовал перед Екатериной упоительную картину тайных наслаждений. Она вздыхала: «Откуда вам знать, свободно ли мое сердце?» Этот разговор состоялся весной 1752 года, и все лето Екатерина успешно отбивала настойчивые атаки красавца. Салтыков даже силой пытался проникнуть в ее спальню, но великая княгиня загородила двери комодом и спаслась от штурма. «Ваша смелость способна погубить меня», — сказала она дерзкому. «Не забывайте, что я жена наследника престола». В августе двор табором отъехал в подмосковное Раево, где на острове была устроена охота на зайцев. Лошадей переправили водой на пароме, гости добирались на остров в лодках. Салтыков бдительно держался возле подола Екатерины, словно приклеенный. Но она, спрыгнув на берег первой, татаркой вскочила в седло, вихрем понеслась в сторону леса за отдаленным лаем гончих собак. Салтыков настиг ее на солнечной поляне, густо покрытой ромашками. Вокруг не было ни души. «Уйдите, наконец!» — взмолилась Екатерина. Но внимательнее, чем обычно, выслушала признание в любви. «Он рисовал мне продуманный план, как держать в глубокой тайне то счастье, которым можно наслаждаться в подобных случаях. Я не проронила ни слова». Салтыков настаивал: «Сознайтесь, что вы ко мне неравнодушны». Он начал перебирать всех придворных и заставил меня согласиться, что он лучше других. Из этого он заключил, что мой выбор должен пасть на него. Разговор затянулся, сделавшись мучительным для обоих. Лошади переступали нетерпеливо. «Езжайте прочь!» — строго велела Екатерина. Салтыков не повиновался великой княгине. «Я отъеду лишь в том случае, если услышу от вас, что вы думаете обо мне гораздо чаще, нежели вам хотелось бы». Екатерина, изогнувшись в седле, взмахнула хлыстом, ударила лошадь Салтыковскую, потом стегнула и свою. «Вы победили!» — вскричала она. «Только убирайтесь к чертовой матери, чтобы я вас больше никогда не видела!» Строптивые кони разнесли их в разные концы поляны. «Слово вами дано!» — услышала Екатерина издалека. «Нет, нет, нет!» — отвечала она, чуть не плача. «Да, да, да!» — донеслось из леса. По неопытности она не обратила внимания на первые изменения в организме. Зима закружила ее в праздниках. Летом 1753 года отъехали из Москвы в село Люберцы, и здесь Екатерина, загорелая и жилистая, как дьяволица, с ружьем гонялась по лесам, охотясь. На именинах мужа танцевала до упаду, а после танцев выкинула мертвого ребенка. Это случилось на бивуаке, в походные палатки под гудение комаров. 8 недель жизнь ее была в опасности. Оправясь, Екатерина с новой силой отдалась удовольствиям. Левушка Нарышкин, совершенно безразличный к нравственной стороне жизни, говорил Екатерине откровенно: «Вы не спрашиваете меня, можно ли то, что хочется. Вы спрашиваете, как получить скорее то, что хочется. И я для вашего высочества в лепешку расшибусь, а все сделаю». Шпынь был предан Екатерине даже не беззаветно, а скорее бессовестно. Вскоре у великой княгини появилась и подруга, графиня Прасковья Брюс, шептавшая горячо и призывно: «Доверься моему опыту, милая Като, и я сегодня же ночью обещаю тебе самые жгучие тайные удовольствия». Ночью Нарышкин скребся в двери, мяукая покошачье. «Мрррр!» — мурлыкала Екатерина. Это значило, что она готова к рискованным похождениям. В мужских костюмах, подобрав волосы под шляпы, подруги воровски исчезали из дворца, до зари пропадая. «Где?» Весною Екатерина доложила императрице о новой беременности и рассчитала, что родит в последних числах сентября 1754 года. «Ишь, какая точная стала!» — отвечала Елизавета с ехидцей. «Мне твои расчеты уже знакомы. Но теперь крутиться по палаткам не дам. Кончай танцевать и посиди-ка в карантине». Чтобы невестка не порхала, она приставила к ней Александра Шувалова, великого инквизитора империи, а Салтыкова публично обозвала сопляком и выпроводила красавца за границу.